Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ведомир Каледа, Кирилл Запорожец. Мы продолжаем изучать южноарийскую науку времени. Тема «Геноскоп рода» очень важная для нашей семьи и маленькой семьи в пределах нашей фамилии, наших ближайших родственников и большой семьи в пределах нашей страны и даже для всего человечества, потому что в каких-то поколениях, да, в далеких, мы, в общем, можно сказать, здесь все братья, да, и как между ближайшими родственниками, конечно, по законам рита, браки, союзы свадебные, да, семейные запрещены. И для того, чтобы наши предки были здоровы, мы должны знать предков своих до седьмого поколения. И если, допустим, у мальчика и у девочки, которые сочетаются семейным союзом, есть общие предки в восьмом поколении, допустим, вот это вот, бабушка, или вот этот вот дедушка, да, в восьмом поколении, общий предок, то брак, то есть союз разрешается, разрешается. Но если вот этот вот дедушка, М, или вот эта бабушка же, да, вот, общая для двоих, то такой союз не разрешается. За этим следили жрецы, за этим следило государство, да, то есть созданная народом единая сила, которая защищает каждую ячейку общества от рождения, ну, извините, уродов. Да. Поэтому для того, чтобы не рождалось инвалидов, надо не просто не пить, не курить, вести здоровый образ жизни, в Макдачнице не питаться, желательно прививки, это самое, тоже не делать, да, а защищать свой иммунитет другими способами, да. Кроме этого, необходимо, в общем, знать свой род, знать свою породу, знать своих предков и поддерживать с ними связь. Никому дела нету до нас, никаким чиновникам и даже ангелам нет дела, прежде чем нашим предкам. Поэтому помогают маленьким детям и взрослым, и нам на протяжении жизни, прежде всего ушедшие в тонкие миры славы, наши предки. И восстановить связь с ними является первичной задачей каждого человека, да? Потому как, вы знаете, животные-то не помнят своих предков. И там хомяки, они подрастут, и Санта-Барбара начинается. Кошки, собаки, у них как бы нет этого. Так вот, чем мы отличаемся от животных, кроме как бы всего известного? Тем, что мы обладаем долговременной памятью. Мы помним, и не только на уровне инстинктов-то, это понятно, инстинкты-то и у животных есть, но, видите, они не всегда работают. Вот, поэтому наша задача вот это вот родовое древо с вами свое восстановить, вот, оформить в виде родовой книги, как Анастасия учила, а лучшие фотографии наших предков поместить на западной стене дома, под богами, вот, родовой алтарь, и огневицу зажигать. И если в жизни трудная ситуация, то молитву прежде всего предкам. Именно поэтому мы каждый раз перед едой слава богам и предкам говорим, правильно? То есть не только богов славим, но и предков славим. Ну вот они здесь все, можно сказать, это наш иконостас, то есть, ну, не полотно, это, конечно, а форма, да, и потом вы знаете, что существует форма такая, называется родорат или родолат иногда это называется, и по кругу тут у нас идет 64 бусины, и они сплетаются в единые косички такие, знаете, да, и женщины делают такую практику, и из 64 предков у нас на следующем уровне предков становится 32. Здесь мы сплетаем единую косичку из двух, понятное дело. И на следующем уровне предков становится 16. На следующем уровне предков становится 8, потом их 4, потом 2 бусины, и между ними мы сами. Да, знаете, такая красивая плетется тема под песни, под молитву, да, под воспоминания о наших предках восстанавливается в таком виде наше древо. Да? И это художественная, интуитивная, красивая женская практика, потому как женщина-хранительница рода. Да? Поэтому, наверное, эта информация всем важна, но восстановить род Вот, это задача прежде всего, ну, наверное, женщины, хотя вот мужчина, конечно, задача своих родственников, что называется, изучить и восстановить половину. Но в любом случае женщина, переходя из рода отца в род мужа, да, она соединяет между собой два рода, поэтому в конечном итоге нам нужна вот такая, чтобы у каждого жителя нашей страны, у каждого россиянина, у каждого русского, просто человека, да, вот было собрано вот это родовое древо. Для этого нам нужна эта практика, практика геноскопа, и для этого нам знание древних ариев, как это все связано с нашей судьбой, ибо их влияние на нас ежемоментно. Каждый час мы связаны с ними, ибо мы несем гены этих людей, да? И мы говорили с вами, от отца, от матери мы по 50%, от каждого из четырех по 25%, да? От восьми предков по 12,5%. И таким образом, да, мы храним в себе генетику 126 человек в 6 поколениях. Плюс мы, 127 человечек, всего 127 предков в 7 поколениях. И в каждом поколении предков в 2 раза больше, и мы говорили, что каждое поколение передает нам силу и определенное качество. Первое поколение мы сами – это Солнце, второе поколение – родители – Луна, третье поколение – бабушки, дедушки – Меркурий, четвертое поколение – прадедушки, прабабушки, их 8, там Венера, пятое поколение – прапрадедушки, прапрабабушки, их 16. И мы сказали, что 16 минут в каждом часе, и у каждой минуты есть свой тотем в зороастризме. 16 благих земель Каршвар, как 16 стоянок ариев, уходящих с потонувшей Арктиды, с Гипербореи, с севера, расселяющихся по Великой Азии, да, и по Евразии. 16 священных деревьев как в Сварожьем круге, так и в зороастризме присутствуют. 16 видов ландшафтов. 16 главных созвездий, с которыми наверняка и связаны 16 чертогов Сварожьего круга. Поэтому 16 чертогов Сварожьего круга – это, по сути дела, 16 наших предков в пятом поколении, 8 из которых прапрабабушки, 8 из которых прапрадедушки, да, именно они стоят за 16 чертогами, да, потому что у 9 стихий внутри Сварожьего круга у них другое значение, и мы поговорим. А сейчас мы видим, что 16 даже круг лет, вот, идеально вписывается в пятый слой геноскопа, и это мы рассмотрели в прошлый раз с вами. Теперь давайте рассмотрим предков 7-го поколения. Они связаны с числом 32, и число 32 в сумме дает пятерку, и пятерка нумерологически в арийской науке о времени связана с Юпитером, поэтому в 6-м поколении мы получаем силу Юпитера. И с этими предками мы получаем мудрость, то есть наша мудрость, наше знание, наша способность чувствовать правду, чувствовать Бога, любить все живое, да, служить этому миру. И связано вот с предками 6-го поколения, именно они нам передают те или иные качества. Вообще с каждого поколения идет, понятное дело, специфическая сила, которая подпитывает нас. Это наши корни. И нам важно, и знаете, бывает, что родовое древо засыхает. Это когда у пары нет детей. Это, конечно, трагедия. Вот. Но ничего, есть же, как говорится, в вашей семье большой другие люди, которые сделали детей, и тогда род продолжается. Но в конечном итоге, чтобы просто один человек родился, вы только представьте, 126 человек не должны халтурить. Каждый из них должен выполнить главное – родить сына, ну или дочь. Поэтому столько много людей стоит за нашей спиной, вот, поэтому ну, наша задача, конечно, вот, отблагодарить их. И восстановление своего рода, своей родословной, есть лучшая благодарность. Вот. И, в общем, на самом деле наш священный долг перед нашей семьей, перед Отечеством, да, защитить его, восстановить его. И вот эта вот защита, которую нам дают предки пятого поколения, в зороастризме и отображается таким термином, как «вара». Вара. И оказывается, что это можно представить как в виде шатра. И если какие-то предки были, так скажем, неизвестные или, там, допустим, совершали плохие поступки, то это как называется, что подгнивают колышки. Да? Поэтому в каждое поколение это круг защиты, круг вары. вот, для того, чтобы мы могли создать семью и продолжить род, да. Вот. Потом еще родовое древо может, соответственно, усыхать, если, допустим, в роду болезни какие-то. А ведь зачастую болезни наследственные. Вот поэтому для того, чтобы исцелиться от каких-то родовых болезней, от генетических травм, бывает такое, нам нужен этот геноскоп. То есть множество аспектов применения геноскопа имеется в нашей жизни. Хорошо. Первый предок, прапрапрадед по отцовской линии. Вообще все предки с правой стороны геноскопа – это по отцу. Все с левой стороны – это по матери. И на этом уровне 32 предка нашего шестого поколения связаны с нашими зубами. И верхняя челюсть – это зубы, это предки по отцу. Не отец, дедушка, прадедушка, нет, их здесь нету в зубах. В зубах предки только шестого поколения, то есть прапрапрадедушка, прапрапрабабушка, его жена. Следующий прапрапрадедушка, прапрапрабабушка. И таких прапрапра у нас будет 16 сверху, из которых 8 мужчин и 8 женщин. И 16 снизу, из которых 8 мужчин и 8 женщин. Зубов бывает больше, зубов бывает меньше. Если меньше зубов, там, допустим, зубы мудрости не растут, это значит защита предков, и в этом поколении был какой-то пробой, да? Или там человек рано ушел из жизни, всякое бывает, воздействие, да? То есть наши зубы – это ключ и связь с нашими предками. Поэтому если зуб болит, надо смотреть, от какого предка идет сигнал, да? И что этот сигнал нам несет. И для того, чтобы расшифровать значение каждого предка, надо знать, ну, постараться не только его биографию, да, а надо также, соответственно, знать вот строение этого геноскопа. Итак, 32 зуба, 32 предка. Верхняя челюсть – это мужская, это предки по отцу, видите, мужская, по мужскому роду. Нижняя челюсть – это по женскому роду, как у мужчины, так и у женщины, у каждого. То есть вот это верхние зубы, а вот это нижние зубы, нижняя челюсть подвижная, женская, верхняя фиксированная, неподвижная, с черепом воедино, мужская. А вот дальше, относительно центральной линии, между резцами, верхние резцы и нижние резцы, это зубы мудрости, вот они, нижние резцы, 29-32, да? Нижние 4 резца, верхние 4 резца. Вот эти проходят, вот эта вот линия. Здесь для мужчин и для женщин разная, как говорится, половину надо смотреть. Мужчина, он смотрит красные циферки здесь. Видите, тут два ряда циферок. От 1 до 32. Красные снаружи прописаны, синие внутри. Женщины смотрят на синие внутренние 32 циферки. Тут пронумерованы ваши зубы. Вот это правая половина вашего рта. Это левая половина. Да, то есть как мы смотрим. То есть не на нас они смотрят, а вот как мы это смотрим. Вот так вот прямо. Да? Поэтому для мужчины зуб номер 1. Да? Здесь зуб номер 2. 3, 4, и здесь дальше вы смотрите 1, 2, 3, 4. Получается, от 1 до 16 – это верхняя челюсть. И у женщины тоже от 1 до 16 – верхняя челюсть, только в другую сторону. Видите, пронумерованы зубы? В другую сторону. А, да, кстати, надо сказать, что правая сторона тела, видите, у мужчин солнечная, а левая сторона тела у мужчин лунная, поэтому наоборот, не вот так, как мы смотрим, а как будто зубы смотрят на нас. А, то есть вот таким вот образом. То есть первый зуб у мужчин будет правый верхний резец, вот этот вот. И это будет прапрапрадед, именно вот фамилию, которую мы носим. По мужской линии прямой предок мужской. Вот это будет правый верхний резец, ближайший к центральной линии. Щели между верхними зубами быть не должно. Но если она есть, значит, соответственно, это все как бы родовые темы, их все можно исправить. И есть специфические методы, как исцелить род. Да? Потому как занимаясь родовой латкой, да, так скажем, восстановлением, исцелением рода, вы будете сталкиваться с такими темами. Поэтому тут, как говорится, снова я вам даю ссылку на первоисточник. Это Павел Павлович Глоба. Его книга называется «Геноскоп». К нему на сайте, да, найдете его официальная астрологическая школа, да, и трехтомник, да, то есть это интереснейшее чтение, которое я рекомендую, ну, соответственно, каждому вообще человеку это нужно, что там говорить. Вот. Но мы на славянском мире говорим о том, что славяне особенно попали с родовой темой, потому что и Романовы, и большевики, и демократы в 90-х разрушали архивы, да, и, по сути дела, способствовали сокращению населения, чего уж тут говорить. Поэтому наша задача запустить обратный процесс, и для этого нам нужен геноскоп. Поэтому не поленитесь соприкоснуться с древнейшим знанием ариев о роде. Поэтому плетут эту красивую штуку замечательно, красиво. Но это, наверное, женщинам хорошо. А мужчинам лучше хорошо. Математический склад ума, все-таки логика – это наша полушария. Да, вот это все восстановить. Поэтому берете отца, приклеиваете мать. Некоторые делают это вот таким вот образом. Да, то есть тут я, тут отец, мать. То есть вот так вот, и тут дальше их будет 4, тут дальше их будет 8 и так далее, здесь их будет много. Некоторые делают наоборот, здесь 64, 32, да, и к нам. И здесь дальше мы рисуем, ну как, фотографию свою. И желательно к каждой фотографии годы жизни. Рождение, смерть, если дата есть, ну, и свою дату рождения тоже сюда. Да? И вот, соответственно, это есть наше наследство нашим детям. Кроме материального наследства, есть еще духовное наследство, да? И родовой геноскоп, гороскоп рода, является частью, ну, то есть, наследия нашего рода. То есть, он же не принадлежит нам, он принадлежит 127 человекам, да? И мы находимся на вершине этого процесса. Поэтому такое вот достойное занятие нам, домашнее задание. Хорошо. Каждый из наших предков, кроме того, что связан с определенным зубом, вот здесь все расписано, друзья. Все расписано, да? Вот, теперь мы смотрим названия, имена 32 богов зороастрийского пантеона. У них тоже очень стройная концепция. На вершине находится род небесный, Ахура Мазда. И под ним имеются его помощники, ближайшие из Эды верхнего порядка, Орлеги, Легии, святые, цари и вплоть до современного человечества. Да? То есть от богов ведем родословную. И тут надо сказать, что под номером один в нашей жизни вот этот вот прапрапрадед, да, он символизирует самого Ахура Мазду, что переводится с авестийского языка как «владыка мудрый». Его супруга символизирует первопредков фравашей. Дальше идет Атар. Или бог огня, Семаргал по-славянски, да, у которого бывают три вида – огонь царей, огонь священников и огонь воинов, которые связаны с тремя видами хварны – хварна царя, хварна священника и хварна воина. Вот задача каждого человека – пробудить в себе хварну. Хварна – это оружие против тьмы. Тьма – невежество, тьма – забвение, тьма – забвение времени, истории и нашего родового могущество, да, и она концентрированно выражается в виде искусственного григорианского календаря, в том числе. Поэтому лишь с помощью огня мы можем размеять мрак невежества. Для этого нам нужна связь со всеми нашими предками, а за каждым предком уже стоит, видите, как бы прикрепленный к нему бог, да, главных из которых вот зороастрийцы выделяли 32. Итак, четвертая наша прабабушка, да, связана с богом по имени Роман, что есть планета Сатурн, или это личность божественная, которая контролирует орбиту и само планетарное тело, извините, не сказал не Сатурн, Плутон, да, тут я уж заговариваюсь, Плутон на санскрите Роман, а в русской астрологии мы Плутон называем с вами Земля Вия. И так неважно, у индусов он Яма, у персов он Роман, у нас он Вий, а в западной астрологии он известен как Плутон, у римлян, а у греков вообще как Аид. Отсюда, кстати, ад. Да? Но этот бог, он не несет вот каких-то там адских мучений, соответственно. Да? Он несет определенные характеристики, и подробно все это, друзья мои, мы будем, наверное, и позже, да, изучать. Но опять же, у Павла Павловича Глоба есть очень подробное описание всех этих изедов. Да? Провести параллель со славянским пантеоном богов является, ну, сверхзадачей, да, которая, может быть, кого-то из вас вдохновит провести исследование по восстановлению единых арийских корней белого человечества. Хорошо, следующий бог, его зовут Осман, он символизирует каменное небо, вот такой символ у него. Да, в правом верхнем углу каждого сектора, да, мы видим символ, золотым цветом нарисован. Эти символы вот этих самых изедов, этих самых богов, да. Поэтому каждый предок, он символически связан и с астероидом, и с драгоценным камнем, и с Орлегом, с богами, с изедами. И также каждый предок управляет годом в 32-летнем цикле. С плюсом, красным цветом, будет написан тотем года. С минусом, синим цветом, будет написан антитотем года. Сейчас мы до этого дойдем. Итак, Осман, каменное небо, связан с древней легендой о том, что Земля, когда была создана совершенной родиной, Рапитвиной, на заре времен родом небесным, обладала еще дополнительной защитой, состоящей из драгоценных камней. И когда Чернобог Ангроманию вторгся, он разрушил каменное небо, была убрана защита. И, кстати, каждая луна выполняла функцию защиты, и вы знаете, что луны были разрушены. И в славянской традиции мы знаем Леля, Фатта и Месяц. И в зороастризме мы даже знаем, 4 луны там упоминается. Это Мах, которая осталась сейчас, которая Месяц. Вот, Аза, луна Аставидат и Визареш. Да? Те луны, которые были, 3 из них разрушены, и осталась одна Мах. Да? И вот эти луны, они символизировали защиты, потому как если астероид идет в атаку на нашу Землю, то луны перехватывают его своим тяготением, поэтому каждая луна создает дополнительную защиту. И вот Осман, каменное небо, он рассыпался, и на Земле до сих пор находят в почве и драгоценные камни, да, то есть по всей Земле вот посеяно вот это разрушенное каменное небо из драгоценных камней. Дальше бог, зовут его Ваю Изет, символизирует пустоту и веяние времени, символ такой. Апам-Напад, сын воды, связан с планетой Нептун, или по-русски Ний. Ардвисура-Анахита, чистая влага, связана с дальней планетой Изидой. Зем-Дат, дух земли, такой символ, это тоже мужчина в нашем роду. Его супруга, связанная с Изедом по имени Мантра-Спента, связанная с и переводящаяся как «святое слово». Спента – святое, мантра – слово. Мантра Спента – святое слово. И это святое слово покровительствует всем, кто родился в 1915 году, в 1947 году, плюс 32, в 1979 году, плюс 32, в 2011 году. То есть каждые 32 года повторяется год под названием год сороки, фиолетовой сороки. И в этот год управляет этим годом мантра Спента, святое слово. Кто родился в этот год, у того будет такая хварна, такой дар, умение убеждать, умение красиво рассказывать, да, умение словом исцелить, знаете, словом можно спасти, полки за собой повести. Вот это хварна мантра Спента, вот этого вот изеда. Вот, поэтому у каждого из вас свой дар. Изучите характер своего покровителя, своего года, вот, и вы откроете тайник своей души. Следующая покровительница года белки, да, вот года здесь все написаны, да, зовут эту богиню Даэна, она связана с верой и с совестью, да. В западной астрологии вы видите символ у этой Даэны, так же, как западные астрологи рисуют Прозерпину. Поэтому именно с зороастризма в западную астрологию пришла концепция планеты, которая находится за орбитой Плутона, самая дальняя, которую как бы вот официально считают, и то многие как бы не учитывают Прозерпину. Но тем не менее, в зороастризме и там дальше из-за Прозерпины имеются вот эти дальние планеты. Но это четкая концепция, они даже символ взяли один в один. Поэтому не побоюсь сказать, что зороастризм лежит в основе всех мировых религий, в основе иудаизма, иудаизм вырос из зороастризма, многое взяв, многое отвергнув. И христианство родилось и выросло из зороастризма. Даже такое учение, как буддизм, это зороастризм, да? И мусульманство это зороастризм. Поэтому про славянскую веру, про крамолу, про солнцепоклонничество, про веру в славь, правь, да, православную веру, ведизм, да, это есть ветви и плоды, на ветвях корень которого есть зороастризм. Это одна из древнейших религий. Многие считают, что древнейшая, добрая религия, религия света. Да? Хорошо, Даэна встречается нам после смерти на Калиновом мосту. Мост Чинват в зороастризме или Калинов мост в славянской мифологии есть мост, на который ступает душа после физической смерти. На третий, на девятый, на сороковой день, вы знаете, происходят три суда, но после смерти душа, она должна перейти через реку Стикс, в русской традиции река Смородина, на тот берег в хоромы Велеса попасть, владыки Междумирья, для того, чтобы получить соответствующую командировку в тот или иной мир, в то или иное тело, в ту или иную реальность, мы должны перейти через этот мост, и это испытание. И испытание проводит, собственно, вы видите, наша собственная совесть. И тот человек, который вел недостойную жизнь, жадную, грязную, который использовал 16 пороков, да, был поражен этими пороками, он на эту Даэну встречает в виде отвратительной старухи, и он идет по этому мосту, который становится все уже, уже, и вот это лезвие бритвы, и она сталкивает его прямо в реку, где сжирают его, либо он сгорает в огненной реке, либо сжирает какой-нибудь крокодил. В общем, каждому по трудам его карма воздается после физической смерти, да, когда мы находимся в Междумирье. И если человек вел праведную жизнь и вместо 16 пороков любил родину, да, и если человек помог восстановить суверенитет Советского Союза, потерянный в 91-м году, то тогда такого человека, во-первых, он искупает множество грехов, он может одним своим пришествием в избирательный пункт на референдум и галочкой в графе «Я за того, чтобы объявить решение Горбачева незаконными», да, потому что они были незаконными, реально обманули всех. Никто этот капитализм дьявольский не выбирал. Власть доллара и гомосеков никому была не нужна. Мы хотели изменений, но мы не хотели поражения, нас обманули. Мы бы никогда Западу не сдались без единого выстрела. Просто хмыри собрались в Беловежье, а самый главный меченый мерзавец просто сдал нам Мальте масонам нашу родину, и мы можем все это исправить, понимаете? И вот если у нас получится это сделать, а у нас обязательно должно получиться, и наши предки наши зря воевали Вторую мировую, понимаете? То есть это наш последний шанс. То тогда нас встретит не костлявая корга, нас встретит Даэна, наша очищенная, искупленная совесть, да? Мы можем смыть эти грехи, в этом смысл зороастризма, да? Он дает шанс на спасение, на исцеление, на исправление ошибки. Но для этого, чтобы был такой шанс, надо однозначно выбрать свет. Надо однозначно выбрать день. Надо однозначно выбрать добро. И отказаться от зла. Отказаться от пороков, от несправедливости и от всей как бы дури, и от всей, что называется, от всего чаромутия. То есть встать на сторону света сознательно, трезво, пробужденно и всецело. Каждый момент помнить, что за каждым нашим действием наблюдает Ангроманью и Спентоманью, Чернобок и Белобок. И каждым нашим действием мы либо делаем радость демону, либо делаем радость Богу внутри нас и над нами, и в целом двум сверхсистемам мы энергию отдаем и питаемся либо скверной от Чернобога, если получаются у нас грехи, либо ци от Белобога, если у нас получаются добродетели. Да? Поэтому вот в зороастризме это принципиально. Да? То есть зороастриец, он... Это воин света, это религия света и добра, это не пассивная религия, это одна из самых активных религий. Может быть, поэтому, когда воинство Чернобога и рептилоиды напали на этот мир, они прежде всего расправились с зороастризмом. Вот поэтому сейчас утро Сварога, конечно, является шансом всему миру, поэтому это время, когда белая вера, когда зороастризм вновь придет в мир, и мир с этой древней верой Авесты и Вед, мир воскреснет. Поэтому, друзья, изучайте, изучайте Веды, изучайте Авесту. Наши древние арийские корни должны быть обильно политы нашей благодарностью. Да? Не теряйте времени, да? Телевизор съедает время. Новости негативные, интернет, игры, ругание, пустомолоние, да, общение ни о чем. Все, у нас ничего нету, друзья, кроме времени. Время – наш главный ресурс, поэтому потратьте его так, чтобы наши предки, они возрадовались, чтобы наша страна снова стала свободной. И тогда Мантра Спента, и Даена, да, и Тиштар, и все боги встанут в Вару на защиту мира и справедливости. И тогда земля освободится от глистов, да, все демоны будут изгнаны в свои миры пекла, и наша земля будет опоясана радужным мостом нескончаемой победы духа. Да. Ноосфера воссияет, от северного до южного полюса установится межполярная огромная радуга, и земля будет принята в сад галактической культуры. Человечество выйдет в открытый космос, и уже не как слепые барашки, а вооруженные древнеарийским знанием. Мы восстановим собственное уважение к самим себе. Мозг на 2%, вы же понимаете. Он должен работать на 100%. Бог Ахура Мазда, род небесный, создал человека как средоточие сил света. То есть нам дано такое могущество, нам надо его востребовать. Для этого нам нужна астрология, древнеарийское учение о времени, чтобы возвысить свое сознание. Вот. То есть речь не идет о гордыне, речь идет о самоуважении, об истинном эго, о гордости, что ты человек, а не скотина. Да? Вот. Поэтому нам нужна помощь всех наших предков, понимаете, не поленитесь. Восстановите свой род, да, отмойте себя от позора поражения 91-го года. Даена – совесть, вера, да. Тиштар – глава звезд, Сириус – вот его символ, Сириус – вот она, явь, славь и правь. На Сириусе находится база сил света, Сириус является управителем всех звезд, а, кстати, одна из ближайших к нам звезд, 7,8 световых года, поэтому если полетим, Сириус будет в одной из первых звезд. Сначала, конечно, полетим на Альфу Центавра, вот, это звезда Талиман, а затем дальше полетим и на Сириус, на Тиштар. Хорошо. Следующий бог, его зовут Сраоша, вестник молитв, связан с планетой Херон. Вот такой символ интересный у него, как птичка такая с клювом, да? Вот, следующий Геушурван, душа быка. В зороастризме корова считается священным животным. Индусы наследовали это от древних ариев. Корова, бык является второй половинкой человека. И бог создал человеческую душу и человеческое тело вместе с быком там практически одновременно. То есть он наш главный помощник. Собака – да, лошадь – да, это все понятно, корова. И вспомните, как в славянской традиции, когда мы за 16-летний цикл мистерию проходим, прежде чем прийти в храм, в сердце прийти, да, называется «Путь в сердце», Друнвал и Мельхиседек, «Путь в сердце», нам сначала надо домой прийти, домой у Отечества восстановить, поруганное в 91-м году, суверенитет вернуть, а до этого у нас ждет встреча с коровой. Корова Зимун, Тур, Геушурван является, ну, богом всех животных, да, поэтому царь зверей не лев, царь зверей бык, да, или Тур, или Геушурван, душа быка, вот, он сейчас тоже страдает на мясобойне, на всякое это, поэтому, не дай Боже, говядина. Там ешьте хоть это курицу, хоть это самое, что называется. Это карма не такая серьезная. Свинина нехорошо, но говядина, не дай бог, только, ну, это демоническая тема. Если где-то это представлено, это четко демоны сыграли, чтобы ели говядину. Нет, корова для другого. Бык, он пахарь. Бык, он создал ниву, он создал нам урожай. Поэтому это сейчас тракторы, вы понимаете, корова для молока, а быков сейчас все на пельмени сразу рубают и пишут мясо молодых бычков. Как это мило, нежное мясо молодых мальчиков телят. Это Геушурван стонет от этого. Восстановить справедливость. Поэтому никакой говядины. Говинда – это божественное создание. И у индусов, и у славян так было. В Велесовой книге, вспомните, никаких кровавых жертв. Мы, когда на столе стоит мясо, мы это роду не предлагаем, рыба мы не предлагаем. Чистый стол, без мяса, ахимса. Тогда род это принимает, иначе это... А то, знаете, ну я уж не буду, но славянское радио, понятное дело, да, на Новый год был у вас там такой товарищ, который, значит, рассказывает, что вот на новогоднем столе должно быть обязательное мясное. Ну, я там чуть не поперхнулся. Это что же такое за дезинформация, друзья? Я понимаю, что до вегетарианства это высокая аскеза, не каждый может, как говорится, это вытерпеть. Вот, но уж не надо, вот, как говорится, демонизм-то за славянскую ведическую идею. Никогда. Вот, то есть это нужно только воинам и спортсменам, мясо, да, а так, по большому счету, на праздники на какие-то, ну, корова никогда, рыба, да, еще, да, но вот это, чтобы это, рыба еще, да, но не корова. Ладно, хорошо, идем дальше. Царь Золотого века Кейван, так называли Сатурн, Стрибок. Вот его, ну, символ это западный у нас, он как бы вы знаете, как рисуется. А вот зороастрийцы, как связывают, это год Барсука, Владимир Владимирович Путин. Царь Золотого века, понимаете, человек, который восстановит страну, он в следующей жизни уже не президентом будет. Он уже будет демиургом планеты, так же, как стал Сталин. Он же сейчас, он не страной рулит, в следующем воплощении ему планету дали на управление. Так идет эволюция души. Каждый из нас станет Рамхой, каждый из нас станет Брахмой. Вот, но надо пройти этот путь. И Майдан – это путь вниз. А восстановление Отечества – это путь вверх, это наша миссия. Вот. Ошибки надо уметь признавать. Мы выигрывали в 45-м, мы проиграли в 91-м. Поэтому впереди только победа. Только восстановление справедливости, бог Рашну. Справедливость – это тоже одна из дальних планет. Следующий пошел – Уран. Его в зороастризме называют Хварна. Он связан с харизмой и с даром. Вот этот Хварна. А Уран является покровителем нашей страны. Россия находится – это поле Водолея, наше поле в зодиаке. И, соответственно, Уран, владыка Водолея, является управителем нашей страны. И он несет дар, харизму каждому человеку. Дар, который надо раскрыть. Следующая богиня Арта, Аша, истина Дхарма, которая управляет этим 2019-20 годом. Идет год серный. Антитотем этого года – хамелеон. Поэтому каждому из нас надо стремиться походить на свой тотем, но брать лучшие качества. Есть описания у Павла Павловича очень подробные. И антитотем – это то, что мы должны в себе бороться, искоренять. Это негативные качества, поэтому прочитайте и свои плюсы, и свои минусы, чтобы свои минусы убрать, а свои плюсы подпитать своими праведными поступками. Арта, Аша, истина. Следующая богиня. И боги, и богини идут. Аша Вахишта связана с миропорядком. Следующий закон и договор – бог Митра. Вспомните, Римская империя, римские легионеры. Да, у них до христианства, которое было принято как официальная религия Рима в 325 году нашей эры, Рим становится христианским, Никейский собор. Если я не ошибаюсь, там приняты определенные постулаты, и вскоре после этого Рим становится, берет христианство как официальную религию. Вот. А до этого Рим верит в Митру. И именно Митра имеет 12 учеников. И именно у Митры непорочное зачатие. И именно Митра учит людей и совершает чудеса. И именно и Митра предан, распят и воскресает на третий день. Вы прекрасно это знаете. Да? И то же самое и у Христа, и очень похожее на то, как и Кришна рождается, потому как во время рождения Христа царь Ирод пускает, значит, указ уничтожить всех младенцев, тоже касается и Кришны, он тоже чудом выживает, а всех младенцев царь Хамса такой был, да, в ведах индийских, вот, поэтому история повторяется. И здесь мы видим бога Митру, который связан с законами, с договорами. Это бог, который следит за тем, чтобы все страны выполняли договора. И вот теперь Америка выходит из договора РСНД. По сути дела, начинается открытая подготовка к Третьей мировой войне. И уже ничего не сдерживает мир. Уже ООН не работает после убийства иранского генерала, этого самого. Мир уже получается, кто сильнее, тот и прав, получается. И только Митра на страже договора, но когда будут порушены последние договоренности, тогда будет Великий суд. Великий суд идет, это не христианская идея, это идея зороастризма. Христиане взяли идею Великого суда из зороастризма, да? И он идет не один день, он идет прямо сейчас. Вот каждый день люди делают выбор. И те, которые делают минус большой выбор, уходят. Те, которые делают плюс, они остаются и идут дальше. Да? То есть раскол мира. Да? То есть рождается новый мир, уходит старый мир. Да? Хорошо, идет следующий бог, связанный с Марсом. Шахривар его называли. И, соответственно, он идет, несет не только спорт и войну. Он также обозначает благую власть. Потому что не каждая война, она благостная. Но освободительная война, она благостная. Именно поэтому Вторая мировая война для нас не просто вторая, а Великая Отечественная война. Отечественная, звучит слово «отечество». То есть мы воевали за отечество. И потом мы это отечество потеряли по глупости за жвачки и джинсы. И теперь это отечество надо восстановить, да поможет нам Шахривар со своей благой властью. С пентамайнью Святой Дух. Ну что говорить тут? Хаурват, здоровье, целостность, связанный с Луной. Вот она чаша. Вот она сома, вот он напиток бессмертия древних ариев. Вы знаете, было хаома, вот она древо вечной жизни. И тут чаша с луной, и тут хаома, вот это вот древо вечной жизни и напиток, сделанный из этого растения. Да? Этот напиток возвращал человека к жизни, возвращал ему силы, и он известен как сома или сурица. И там одно с луной связано с сома, а другое с солнцем сурица. Спента Армаити, благодетельный мир, связан с Венерой. Арьяман, переводится глава ариев, одна из дальних планет. Амиртат, бессмертие, связан с солнцем. Ватта, ветер эфира, и вот символ такой на водолейский немного похож. Далее идет Вахуман, благая высль. Вертрагна, ангел победы. Мах, луна. Отсюда от слова «мах» произошло персидское слово «махия», что означает «очищение». Поэтому магия без очищения, без чистоты невозможна. Поэтому зороастризм и авестизм считают иногда религией чистоты. Потому как у них по этому тему особый пункт, да, о том, что каждый человек должен быть чист. Чистые мысли, чистые слова, чистые дела. Благие мысли, благое слово, благое действие. Поэтому чистая одежда каждый день. Чистая молитва, направление к солнцу. 5 раз в день. Да, отсюда мусульмане взяли намаз. Это древний зороастризм, корень вообще всей человеческой цивилизации. Что там говорить? Хваршат, светящееся солнце. Вот они здесь вместе. И вот он пошел, древний цикл Сатурна. Год, олень. Второй год. Горный баран, да? Мангуст, белый волк, аист, паук, уж, бобер, черепаха, сорока, белка, ворон, петух, турбык, барсук, верблюд, еж, серна, слон, лошадь, гепард, павлин, лебедь, рысь, осел, белый медведь, орел, лиса, дельфин, вепрь, филин и сокол. А внизу со знаком минуса синим цветом написаны антитотемы, которые в этом году – это демоны, которые испытывают. Это вывернутые наизнанку. Либо ты белка, а если грешишь, куницей становишься. Либо ты черепаха, либо спрут, либо уж, либо гадюка. Поэтому у каждого из вас по древнему циклу Сатурна, по зороастрийскому, да, у него цикл был 32 года, сейчас стал 29,5, но они до сих пор живут по 32-летнему циклу, который есть удвоенный цикл круга лет. И в годослове, то, что мы с вами проходили, и в круголетии числа Бога. Вот с чем связан круголет числа Бога. Это зороастрийский календарь, удвоенная 16. Поэтому смотрите свой год рождения. Допустим, человек родился в 70-м году в феврале. Февраль до весеннего равноденствия, значит, ему надо смотреть не 70-й год, а 69-й. А если человек родился с 1 января по 20 марта, то ему, 70-го года, то ему надо смотреть предыдущий год. Если же вы родились с весеннего равноденствия, с 21 марта 70-го года и по конец 70-го года. Или, допустим, первую четверть 71-го года, допустим, человек родился 2 января 71 года, то ему тоже не сюда надо смотреть, 71, а вот сюда вот. То есть помните, в зороастризме год начинается в день весеннего равноденствия. Поэтому определите, олень вы, или осел, или лошадь, или еж, и богиню, бога-покровителя. То есть так же, как в нашем сварожьем круге. Есть животное начало тотем, есть антитотем еще, да, вдобавок, и есть бог-богиня-покровитель. Символ определенный, пентаграмма, да, и здесь будет 32 пентаграммы. Здесь 16 тетраграмм, здесь 8 триграмм, здесь 4 бинара, здесь 2 яу, здесь мы сами. А по самому краю идут 64 гексаграммы, да. Вот, и по этому поводу я коротко, соответственно, их перечислю, потому что описание каждой из 64 звезд, связанный с нашими предками седьмого поколения, мы подробно сейчас изучать не станем, да, с такой задачей не стоит, но будет желание, вы будете все знать, уже первоисточники я вам указывал многократно. Итак, кроме 32 тотемов, у каждого из которых есть антитотем, у 32 богов и зедов также существует у каждого года свой астероид, который символизирует определенный грех, определенную помеху, определенное искажение. То есть это астероиды, бывшей планеты Земли Сварога или Деи, которая разрушена на множество частей. И каждый из самых крупных осколков этой Деи, Мальдека, а персы называли его Траэтуана, и связано с легендой о битве между космическим змеем, рептилоидом, и защитником Земли Траэтуана. И, в общем, эта планета, она встала на защиту всей Солнечной системы, и герой Траэтуана, Фаэтон иначе, был разрушен. 32 крупнейших его осколка названы именами вот здесь представленных персонажей. И за каждым персонажем, хоть имена и красивые, стоит демон, который сидит на этом осколке и который посылает людям испытания. И смотрите год, в который вы родились, какой у вас астероид. Описание этих астероидов, все, в книгах Павла Капавловича будет. Давида, Камилла, Аполлон, Бамберга, Дорис, Аспазия, Ундина, Аретуза, Кибела, Гермес, Психея, Торо, Идальго, Эвномия, Адонис, Фемида, Фортуна, Евгения, Веста, Юнона, Интерамния, Икар, Лигия, Эрос, Церера, Тантал, Ефросина, Пациенция, Паллада, Геркулина, Эгерия и Европа, извините, и Европа. А зеленым цветом показаны 32 драгоценных камня, которые помогут нам восстановить связь с нашими предками и восстановить эту защиту, восстановить эту вару. Поэтому собираем себе четки. Это как у зороастрийцев была такая практика, мистерия. Вот, на ниточке 32 камня. И первым камнем у нас будет алмаз. Далее пойдет у нас халцедон, рубин, турмалин, лазурит, дымчатый кварц, малахит, изумруд, циркон, обсидиан, опал, лабрадор, пироп, сердолик, гагат, хризопрас, аметист, красная шпинель, нефрит, сапфир, тигровый глаз, авантюрин, турмалин, кошачий глаз, хризолит, гелиотроп, хризоберил, цитрин, гранат, топаз, адуляр и соколиный глаз. 32 драгоценных камня, которые необходимо собрать, если вы серьезно занимаетесь геноскопом, да, гороскопом рода. И на самом последнем уровне, чтобы не делать отдельной передачи, и это недолго, мы назовем с вами 64 часа в сутках. И у нас в какой-то передаче было, вот здесь восход солнца, начинался у них новый день с восходом солнца, это линия зенита. То есть вот этот сектор – это утро. От зенита до заката солнца – это день. От заката солнца до надира, до полуночи идет вечер. И от полуночи, от надира, от нижней точки, от середины ночи, до восхода солнца идет, собственно, ночь. Утро, день, вечер, ночь. В каждой четверти суток 16 часов. Поэтому вот они здесь все. Ёж, кто тут? Бурундук, дельфин, феник, аист, грач, олень. В общем, вы здесь их все видите. Сфинкс. Далее начинается день. Полдень – это когда час сфинкса сменяется часом верблюда. От верблюда и до ворона идет день. Когда солнце садится, час ворона сменяется часом сторожевой собаки. Со сторожевой собаки, ласточки, ужа начинается вечер и идет до часа бобра. И кто родился в полночь, тот либо бобер, либо петух. Соответственно, у каждого животного свое описание в книгах. В общем, там на самом деле, если вот сравнивать, я не хочу сравнивать разные астрологические традиции, но тут много информации, много информации. Да? Вот, и очень красивой и точной информации. Поэтому сравните, вы просто удивитесь в хорошем смысле от того, насколько точно древний зороастрийский календарь характеризует вас, если вы знаете свой час рождения. Программа показывает нас, мы будем это считать с вами. И, в общем, до кабана. И с восходом солнца кабан, еж, и начинаются новые сутки. Вот 64 часа в сутках. В каждом часе 16 минут. Вот они, лев, единорог, мы с вами об этом говорили. Хорошо, каждый час в сутках. Каждый предок седьмого поколения, которых 64, связан с самыми яркими звездами, которых ровно 64. Они также связаны с 64 клеточками шахматной таблицы, 64 гексаграммами китайской книги перемен. В общем-то, вы их здесь видите, вот они и собрались. Вот так рождается китайская книга перемен. Ничто иное, как древо рода, создает 64 кадона ДНК, 64 гексаграммы и дзин, 64 генных ключа Ричарда Рада, 64 ворот дизайна человека Рау Руху. Все сюда, друзья. 64, все сюда. И вот пошел альфа большого пса Сириус, альфа киля Канопус, альфа близнецов Кастор, бета близнецов Палукс, Северный азеллюс, южный азеллюс, рака – это, соответственно, южный и северный осел, да, так это переводится, да. У каждой звезды своя мистерия, свой характер. И если какая-то планета в вашем гороскопе, в вашей карте звездной соединена с одной из вот этих главных звезд, у вас включается предок этого поколения. Поэтому дальше идет альфа малого пса, процион, да. Это значит дельта рака, да. Дальше идет альфа Ориона, Бетельгейзе, гамма близнецов, Альхена, да? Дальше мю близнецов, Дирах, дальше альфа малой медведицы, Киносура или полярная звезда. Видите, это какая-то прапрапрапрабабушка под номером 12, связанная с часом оленя, вот звезда Киносура или полярная звезда, или Спас, или Седава, вот она где, да? Далее идет альфа зайца, Арнеп. Альфа голубя, факт. Бета Ориона, Ригель. Дельта Ориона, Минтака. Да, Дельта Ориона. Что это за это самая такая звезда? Сейчас скажу. Тут это Дельта у нас такая. Это греческие буквы. Дельта Ориона, Минтака. Альфа Центавра, Телеман. Ближайшая к нам звезда. Вот это Альфа Центавра знаменитая. Телеман. Да? 4,3 световых года до нее. Дзета Змееносца, Хан. Альфа Змееносца, Альхак. Это змееносца Аль-Сабик, мю стрельца Полис, дзета стрельца Ацелла, да, и так далее. Аль-Рами, альфа-лиры Вега, дзета орла Денебокап, бета-лиры Шелиак, омега стрельца Теребеллум, бета-лебедя Альбирео, альфа-орла Альтаир, пи козерога Окулус, альфа-дельфина Суалацин, гамма-козерога Нашира, да, дзета большой медведицы Мицар, гамма чаши Лябрум, значит, это большой медведицы Бенетнаш, гамма девы Парима, да? Эпсилон большой медведицы Алиот, бета малой медведицы Кахаб, дельта большой медведицы Мегрец, значит, гамма волопаза Сигинус, альфа большой медведицы Дубхи, альфа северной короны Гемма, бета большой медведицы Мерак, альфа волопаза Арктур, дельта большой медведицы Фехда, альфа девы Спика, регул из льва, хадар из центавра, фомальгаут из южной рыбы, денеб из лебедя, ахернар из эридана, маркап из пегаса, садалмелек из водолея и садальсуд из водолея. Вот они, живая и мертвая вода, сойка и черный гриф. Аль-Гениб из Пегаса, Аль-Фирас из Андромеды, Шератан из Овна, Мирах из Андромеды, Аль-Риша из Рыб, Шаф или Каф из Кассиопеи, Шидар из Кассиопеи, Аламак из Андромеды, да, Ботейн из Овна, Заурак из Эридана. И снова к Сириусу пришли. Вот, поэтому по каждой звезде есть отдельная мистерия, и у каждой свой характер, она каждая связана с предком. В следующем поколении предков становится 126, в следующем поколении 128, извините, 256 и так далее. Дальше уже наши предки на нас такого значения не имеют. Финальные, кто для нас, самые главные корни, вот, и до них надо, в принципе, хорошо бы докопаться, это седьмое поколение, которых 64. В восьмом поколении, которое связано с Ураном, предков 128, в девятом поколении с Нептуном предков 256 и так далее. Ну, один из основных символов зороастризма является свастика Зервана. Двусторонняя свастика, одна вращается по часовой стрелке, другая вращается против часовой стрелки. Связаны с двумя временем, временем конечным Корана и временем бесконечным Акорана. Одна свастика по часовой стрелке правосторонняя символизирует личность «я», а против часовой стрелки символизирует общество «мы». Надо найти равновесие между личным и общественным, между «я» и «мы». В этом состоит наша задача – жить для себя эгоизм, жить для других фанатизм, там, или как это можно назвать, да, тоже перекос и личное, и общественное, и планета, которая выступала связкой между обществом и личностью, это вот этот вот пояс астероидов, Земля Сварога. Поэтому Сварог является богом, который символизировал связь общества и личного пути каждого, да, и по часовой стрелке это круг жизни, связанный с белой луной. И против часовой стрелки это круг смерти, связанный с черной луной. И белую луну мы зовем доля, а черную луну мы называем недоля. И они являются важнейшими точками на космограмме. Да? Также правосторонняя свастика связана с сознанием и с солнцем, а против часовой стрелки коловрат связан с бессознательным и с луной. И в конечном итоге по часовой стрелке свастика связана с хварной, с божественной силой, а против часовой стрелки связана с хаомой, с силой, которая уравновешивает хварну и также дана каждому человеку для того, чтобы стать сильнее через спокойствие, ибо это сила Луны. И по часовой коловрат связан с гороскопом, а против часовой коловрат связан с календарем. Именно, друзья, поэтому нам нужен и календарь, и гороскоп. Поэтому мы с вами начинаем всегда с календаря, рассматривать любую астрологическую концепцию, и затем переходим к космограмме, затем переходим к гороскопе. Поэтому личная и общественность, времени и безвремени, круг жизни и круг смерти соединены вот в этом символе. То есть символ бесконечности, символ обновления, один из важнейших символов зороастризма. Благодарю, друзья, вас за внимание. На этом считаю тему геноскопа первично просто освещенную для того, чтобы мы знали, как это восстанавливать родовое древо. Желаю вам счастья, соответственно, всяческих благ. И заходите в ВКонтакте, в группу мою. Существуют, соответственно, по всем рассмотренным темам нужные материалы. Да, и учебник наш по науке времени, напомню, потому как многие как будто как, ну, не знают, да, что мы на самом деле с вами учимся. То есть это есть плод многолетних исследований. Здесь будет вся информация, которую мы с вами изучали. Впереди нас ждет много исследований, много интересных открытий. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.